2055. Капитан Сол и Синтия уставились на монитор, висевший над головой Персика, а тот отлаживал звук. Картинка была искажена помехами. «Так растолкуй мне, Зеро, почему мне не связаться с флотскими, чтобы они послали к вам спасательный отряд?» «Может быть, они не захотят спасать тех, кого мы тут нашли», — ответил Зеро. «Возможно, они нас тут нарочно бросили, капитан», — добавил Энди. «Тысяча чертей! И кого же вы там нашли?» — спросил капитан Сол. «Все, что находится на этом треклятом острове, должно быть стерто с лица земли ядерными ракетами. Куда уж хуже, скажите, бога ради!» «Капитан Сол, прошу вас, вдохните поглубже», — посоветовал Энди. «Вдохнули? А теперь закройте глаза, а когда я скажу, откройте». Капитан Сол не сделал ни первого, ни второго. «Энди!» — укоризненно проговорила Нелл. Энди подтолкнул к камере Хендера и прокричал. «Откройте глаза!» Шерсть Хендера озарилась зелеными и розовыми вспышками. Он развел глаза на стебельках в стороны. Персик прошептал. «Нет, вы хоть раз что-нибудь такое видели?» Капитан Сол сглотнул просившееся на язык ругательство. «Мне такие решения принимать не позволено, ребята», — сказал он. «Приказ от командования флота простой и ясный. Если кто-то попытается что-то вывести с этого острова, сначала стрелять, а вопросы задавать уже потом». «Но это разумные существа», — настойчиво проговорила Нелл. «Давай, Хендер», — шепнул Энди. «Привет, капитан Сол», — нараспев произнес Хендер и помахал двумя руками на человеческий манер. «Пожалуйста, помогать нам!» Капитан Сол схватился за спинку стула, чтобы не упасть. Синтия обняла Сола, вытерла пот с его лба и посмотрела на экран. «Ты ведь все записываешь, Персик?» — спросила она. «Еще бы, босс!» 2057. «Эти новые тройные двигатели, они такие темпераментные», — бормотал Уарбуртон, разговаривая по радио с Энтерпрайз. «Стоит только одному выйти из строя, как тут же начинается цепная реакция. Ты еще ничего понять не успел, а они все вдруг останавливаются». Уарбуртон поморщился. Ему неловко было так беззастенчиво врать. «Сколько времени, по вашей оценке, потребуется на ремонт двигателя, трезубец?» — послышался вопрос Энтерпрайза. «Как поняли, прием?» Точно не скажу, Энтерпрайз». «Хорошо, трезубец, вас носит к берегу. Как поняли, прием?» «Вас понял, Энтерпрайз, вас понял. Мы бросим якорь и продолжим ремонтные работы». Уарбуртон дал знак Марчелло, 17-летнему матросу, бросить якорь. Тот поцеловал медальон с изображением святого Христофора. Марчелло бросил якорь, и его лапы крепко зацепились за каменистое дно на глубине 200 футов. «Вас понял, трезубец. Думаем, что это хорошая мысль. Довожу до вашего сведения. Вы должны сняться с якоря не позже, чем через 120 минут». «Или покинуть корабль! Как поняли меня? Прием!» Якорный канат туго натянулся. Уарбуртон знаком показал Марчелло немного стравить канат, чтобы судно снесло ближе к берегу. «Вас понял, Энтерпрайз!» — ответил первый помощник. «Обычно мы эти двигатели ремонтируем намного быстрее». «Хорошо, трезубец! Держите нас в курсе! Конец связи!» 2059. «Так что они вполне могут не хотеть, чтобы мы выбрались с острова, капитан Сол», — сказал Энди. «Теперь вы понимаете, что мы хотим сказать?» «Да, Энди», — кивнул капитан Сол. «Кажется, понимаю». «А мы не можем отправить за ними мини-субмарину?» — спросила Синтия. Капитан Сол схватился за голову. «При том, что на двух противолодочных субмаринах класса «Морской Волк» только этого и ждут, Да они прямо сейчас, наверное, слышат наши разговорчики через обшивку трезубца. Но надо же что-то делать, братцы! — горячо проговорил Персик. Капитан Сол кивнул и ожесточенно потер лоб ладонью. «Может быть, спустить зодиак на лебедке, и пусть лодку прибоем пригонит ближе к берегу? Но, черт возьми, как вы к нам спуститесь?» Все, собравшиеся в кокпите Б-29, не сговариваясь, посмотрели вправо, на корзину, висевшую на ветке дерева Хендера. «Хендер!» — проговорил Джеффри. «Выход!» «Вода! Опасность!» — протянул Хендер. «Хендер, вода нет!» «Конечно! Они спускаются только во время отлива!» — воскликнула Нелл. «Выход хорошо, Хендер!» — не отступался Джеффри. «Выход безопасно! Хорошо?» «Опасность! Опасность!» — прокричал Хендер, указывая вниз. «Люди внизу! Помогать!» — сказала Нелл. — Безопасность! Плот! Безопасно! Она показала вниз и кивнула. — Спасаться! Плот! — подтвердил Джеффри. — Безопасность! — Плот! — проговорил Хендер и кивнул Нелл. Она была готова поклясться, что в голосе Хендера прозвучал скепсис. Он на миг зажмурился, потом открыл глаза и посмотрел на Нелл. «Хорошо, безопасность!» Он повернулся и заговорил с другими хендероподами. «Окей, капитан Сол, — сказал Энди, — мы собираемся спуститься вниз в корзине типа подъемника!» «Что-что?» — ошарашенно спросил капитан Сол. «Выйдите на палубу и смотрите на скалы! — сказал Джеффри, наклонившись к камере Зеро. — Мы посигналим огнями, чтобы вы нас увидели!» Джеффри дал знак остальным людям. Все взяли банки со светляками и помахали им перед окошком кокпита. Тэтчер искоса посмотрел на остальных и выскользнул за дверь. Он глянул на свои наручные часы, нажал на кнопку, чтобы осветить циферблат, и вгляделся в темноту. Он услышал шум мотора джипа и увидел свет фар за полусгнившим крылом Б-29 чуть дальше на склоне. Он с облегчением вздохнул и побежал к свету фар. 21.00. В студии на борту трезубца изображение на экране начало мутнеть и таять. «Мы теряем тебя, Зеро!» — сообщил Персик. Он, капитан Сол и Синтия услышали голос Зеро. «Ищите нас!» 21.01. Через пару секунд они увидели, как на палубе трезубца дважды зажглись и погасли огни. «Они нас заметили!» — обрадовался Джеффри. «Пошли, Энди!» — сказала Нелл. «Давай сложим вещи хендроподов в ящики для образцов!» «Да, точно!» — кивнул Энди. Нелл и Энди побежали в кабину и принялись укладывать в алюминиевые ящики ценные для Хендера и его сородичей вещи. Остальные бросились к подъемнику Хендера, а сам Хендер остановился рядом с Нелл и стал смотреть, как она укладывает его пожитки. «Идти сейчас, Хендер! Выход!» — поторопил его Джеффри. «Нелл пойдет с нами!» Хендер посмотрел на Джеффри. «Нелл пойдет с нами!» — повторил он и кивнул. Он повернулся к Нелл, посмотрел ей в глаза, и вдруг обнял ее четырьмя руками. Нелл немного испугалась и уперлась руками в живот Хендера. Но его прикосновения были, на удивление, нежными, а когда ее руки прикоснулись к его мягкой шерсти, из-под ее пальцев во все стороны разбежались разноцветные лепестки. Слезы набежали на глаза Нелл. Она поняла, что в конце концов нашла свой цветок. — Спасибо, Нелл! — проговорил Хендер, и Нелл почувствовала, как все ее тело завибрировало от его голоса, похожего на звук гобоя. Она обняла Хендера и нежно погладила по спине. — Хендер, теперь идти! — сказала она. — Хорошо? Хендер отстранился от нее и кивнул. — Хорошо, Нелл! Хендер, теперь идти! 21.01. Сбегая вниз по склону, Тэтчер перепрыгивал через прозрачные широкие стебли какого-то растения, похожего на папоротник. В темноте эти стебли расползались по клеверу, словно щупальца. Он торопился к горящим ниже на склоне фарам. Еще мгновение, и фары погасли. Тэтчер услышал, как заурчал мотор. Он добрался до джипа. 21.02. Паука-тигр-вожак 30-футовыми прыжками мчался по следам джипа. Пружиня задними лапами и размахивая хвостом, он легко переносил по склону свое двухтонное тело. Следом за ним по колее скакали еще два паука-тигра. Эти были размером с белых медведей. С их вертикальных челюстей струями стекала слюна. Они то и дело поворачивали в разные стороны глаза, сидевшие на концах длинных стебельков. Ничто на склоне не могло скрыться от них. В шерсти этих гигантов обитало целое войско паразитов, от дисковидных муравьев до червей-многоножек. Это войско разгуливало по шерстяному лесу и отбивало атаки различных летучих тварей. Если бы кто-то ранил паука-тигра, его свита употребила бы все усилия для того, чтобы залечить рану. Морду паука-тигра-вожака рассекал здоровенный шрам. Когда-то его ранил один дерзкий паука-тигр размером с волка, но прожил он после этого недолго. Вожак перекусил его пополам и сожрал одну половину, а вторую доели остальные паука-тигры из его стаи. Паука-тигр-вожак заметил Тэтчера, стоявшего рядом с джипом, и поскакал в два раза быстрее. 21.04. Нейл и Энди набили несколько ящиков до самого верха мешками, которые принесли с собой хендероподы, а в остальные уложили столько окаменелостей, сколько могло поместиться. Экономия места в ящиках, небольшие пластины сланца они клали в карманы. — Нейл! — вдруг проговорил Энди. — Спасибо тебе! — За что? За то, что ты пришла за мной? — О, не за что! — рассмеялась Нейл и крепко обняла его. — Нет, честно, я думал, что меня здесь точно бросят. А потом Хендер и его сородичи меня взяли к себе. Они приняли меня, правда, Нейл? А потом, когда я подумал про то, что решили сделать с островом... Он умолк и зажмурился. «А тебе спасибо за то, что ты нашел Хендера. Твое имя войдет в историю. Тебя все будут знать как человека, который спас Хендера Подов, не дал им здесь погибнуть. Пойдем, нам пора». Она положила руку ему на плечо, и они, взяв по два ящика, потащили их вниз по лестнице, оставив пятый, чтобы вернуться за ним потом. 21.04. Нейл и Энди добрались до толстой ветки рядом с гигантским колесом подъемника. Через просветы в куполе кроны огромного дерева был виден туманный шлейф Млечного Пути. Прочный сук нависал над скалой. Ветки и потоньше торчали в разные стороны, как перекладины. Хендероподы дружно развернулись на суку, ухватились за боковые ветки четырьмя лапами и, перебирая ими, добрались до прочного каната. Взявшись за него, они спрыгнули в большую корзину. «Даже не знаю». Энди вдруг заколебался. Этот путь показался ему слишком рискованным. «Послушайте, а где Тэтчер?» Остальные взволнованно огляделись по сторонам. «Лично я Тэтчера ждать не собираюсь», — заявил Зеро, смело прошагал по толстой ветке, подпрыгнул, ухватился за боковую перекладину и двинулся вперед, ловко перехватывая руками. Джеффри отправился за ним. У них обоих все получилось довольно легко. «Выглядит отлично, ребята!» — крикнула Нелл, когда они, скользнув по канату, спустились в корзину. «Ох, а как же мы это туда перетащим?» — сполошился Энди и указал на ящики. «Ой-ой-ой!» — покачала головой Нелл. «Хендер!» Стоило Нелл окликнуть их, как хендероподы проворно забрались по канату вверх, рассыпались по перекладинам и образовали цепочку, протянувшуюся до главной ветки. Нелл стала подавать им ящики, а они принялись передавать их друг другу, потом Зеро и Джеффри. Те брали ящики и укладывали их в корзину. — Твоя очередь, Энди, — сказала Нелл. — Я не могу, — признался Энди. — Перестань, Энди, — крикнул Зеро. — Все у тебя получится, только вниз не смотри. — Вот не знала, что ты боишься высоты, — проговорила Нелл. — А кто ее не боится? — Расстояние крохотное. Ну, давай же. Энди с жутким визгом спрыгнул с ветки и ухватился за первую перекладину. — Руки переставляй! — гаркнул Зеро. Энди бросил взгляд на отвесные скалы и бешено заболтал ногами. Между ним и Нелл оказался Хендер. Остальные четверо хендероподов висели на перекладинах впереди. — Идти, Энди! — проговорил Хендер. Энди дотянулся до следующей боковой ветки и схватился за нее, но когда он качнулся к следующей ветке, промахнулся и начал падать. Хендер прыгнул вниз и схватил Энди за лодыжку. Еще двое хендероподов спрыгнули с боковых веток. Один протянул руку и схватил Хендера за хвост. При этом он зацепился своим хвостом за хвост другого хендеропода, державшегося лапами за ветку. Получилось очень похоже на игру «бочонок с обезьянками». Энди болтался над скалами вниз головой. Хвосты хендероподов натянулись до предела. Наконец Хендеру удалось ухватить Энди за шиворот и передать его другому хендероподу. Тот передал его следующему, а тот — тому, что висел над канатом. Четвертый хендеропод бросил отчаянно вопящего Энди в корзину. Зеро и Джеффри встретили друг друга радостными приветствиями. Энди лишился дара речи.